Так что мне будет, если я вам расскажу? Подумай лучше, что будет, если ты этого не сделаешь. Тебя посадят за убийство. Причем за убийство, которого ты, по твоим же словам, не совершал. Если ты нам поможешь с Леоном Петруччи, тебя, конечно, все равно будут рассматривать как сообщника, но я попрошу суд смягчить обвинение, ограничившись, скажем, недопустимым обращением с трупом, или как там это формулируется в Уголовном кодексе. Обращение? Боже правый, я вам что, извращенец? Я имел в виду, что ты избавился от этого чертова трупа. Ты скормил его медведем, забыл? Ну да, я его скормил медведем, но я не хочу, чтобы про меня говорили, что я с ним как-то там обращался. Я мог бы попросить суд обеспечить тебе охрану, но это будет зависеть от того, что ты нам сообщишь, и я мог бы поговорить с Мазгрейвом. Может быть, удастся провести тебя по программе защиты свидетелей. Брисар уставился в пол и выругался. Я же говорю, я никого не убивал. В прошлое воскресенье, часов в 9 утра, мы с женой завтракали. Тут звонят в дверь. Жена идет открыть, но там уже никого нет, а в щели торчит толстый конверт. На нем написано, что он мне лично. Больше на нем ничего нет. Я его открываю. А там $5000 наличными и записка. И что в этой записке? Там было написано, найдешь в своей старой хижине свежую приманку, получишь еще 5000, когда медведи съедят ее на обед. А подпись была? Просто «П». Буква «П». Петруччи всегда пишет, а не говорит, у него проблемы с голосом. Я знаю, записка была написана от руки или напечатана? Напечатана. Сначала я хотел ее выкинуть, но никогда ведь не знаешь, как все повернется. Я подумал, а вдруг пригодится. Брисар полез в карман и вынул бумажник. Подожди. Остановил его кардинал, больше не трогай ее руками. Вытряхни ее на стол. Брисар перевернул бумажник, и из него выпал сложенный квадратик бумаги, а также несколько монет и десяток лотерейных билетов. Осторожно, одними ногтями кардинал развернул листок, не разглаживая его. Написанное почти в точности соответствовало тому, как передал это Брисар. В своей старой хижине найдешь свежую приманку, когда медведи съедят ее на обед, получишь еще 5. Вместо подписи стоял инициал «П». Похоже, напечатано было на принтере, а принтер, в отличие от пишущей машинки, идентифицировать невозможно.